Ангва слушала вой других собак и думала о волках. Она пару раз бегала со стаей и неплохо разбиралась в жизни волков. Эти собаки волками не были. Волки в целом миролюбивые и простые существа. Их вожак чем-то походил на Маркоу. Маркоу гармонировал с городом так же, как волчий вожак с лесом. Собаки сообразительнее волков. Волкам разумность ни к чему, у них хватает других полезных черт характера. Но собаки... Разумностью наградили их люди, хотели они того или нет. А еще собаки намного более жестоки, чем волки. Этим тоже наградили их люди. Большой Фидо пытался организовать своих бездомных собак в то, что непосвященному могло показаться волчьей стаей. В своего рода косматую машину для убийства. Она огляделась. Большие собаки, маленькие собаки, толстые собаки и тощие собаки. И все они горящими глазами смотрели на державшего речь пуделя. Речь была о судьбе, о дисциплине, о естественном превосходстве собачьей расы. И о волках. Правда, волки Большого Фидо отличались от тех, с которыми была знакома Ангва. Волки, о которых мечтал Большой Фидо, были крупнее, свирепее, мудрее. Они были королями леса, ужасом в ночи. Они носили имена типа «Быстрый клык» и «Серебряный хребет». Мечта каждого нормального пса – стать похожим на них. Большой Фидо одобрительно высказался об Ангве, сказал, что она чем-то смахивает на волчицу. Собаки слушали как завороженные. Слушали маленького песика, который попукивал от возбуждения, произнося речь о том, что по природе своей собаки должны быть значительно крупнее. Она посмеялась бы, если бы не четкое осознание того, что после этого ей вряд ли удастся остаться в живых. А потом Ангва увидела, что сделали с крысоподобной маленькой дворняжкой, которую выволокли в центр круга два терьера и предъявили ей обвинение в том, что она принесла брошенную человеком палку. Даже волки не поступали так друг с другом. У волков нет правил поведения, они им не нужны. Волкам, чтобы быть волками, не нужны никакие правила. Когда казнь свершилась, Ангва разыскала Гаспода. Тот сидел, забившись в угол, и старался вести себя как можно более скромно. «Если мы сейчас убежим, за нами, наверное, погонятся?» — спросила она. «Вряд ли. Сходка закончилась». «Тогда бежим». Они не спеша завернули за угол, но, убедившись, что их уход остался незамеченным, помчались как бешеные. «О боги!» — воскликнула Ангва, когда от своры бездомных собак их отделяло несколько улиц. «Он же просто бешеный». «У бешеных пена из пасти идет», — возразил Гаспод. «А он безумен. Это когда пена в мозгах». «Все эти разговоры о волках...» «Собаки тоже имеют право мечтать». «Но волки совсем не такие. У них даже нет имен». «У каждого есть имя». «А у волков нет. Зачем им имена? Они знают, кто они, знают остальных членов стаи. Это просто образ. Запах, чувство, форма. У волков нет даже понятия «волк». Все совсем не так. Имена нужны только людям». «У собак есть имена, у меня есть имя. Гаспод, так меня зовут». «Несколько недовольно», — сказал Гаспод. «В общем, объяснить почему я не могу», — пожала плечами Ангва. «Но у волков нет имен».